Я преподаватель школы открытой йоги, являюсь также аспирантом, автором, редактором журнала и окончила курс перинатальной йоги в Санкт-Петербургском институте восточных методов реабилитации. Также имею образование психолога-консультанта, что помогает мне в работе по ведению занятий. И по большей части сейчас я веду занятия йогой для беременных, дыхательные тренинги, поэтому тему считаю очень такой актуальной и важной в наше время. Да, и переходим к моему докладу. Женщина, ожидающая появления ребенка, испытывает колоссальные изменения, которые происходят не только в ее теле, но и также меняется ее психоэмоциональное состояние. Это, естественно, влияет на ее самочувствие и образ жизни. Более того, если у беременной женщины отсутствует поддержка партнера или близких, или если беременность нежелательная, либо она наступила в результате акта насилия, то, конечно, все эти факторы еще более усложняют ее состояние. Также могут появиться различные осложнения беременности, соответственно, нагрузка, да, на эмоциональный фон очень растет. Сейчас, до сих пор, даже в наше время, очень мало знаний есть по поводу подготовки к беременности у беременных женщин. И вот это обесценивающее в обществе понимание, что все как-то рожали, и ты родишь, да, там в полях там и так далее, оно все тоже ситуацию на самом деле усугубляет. Плюс женщины зачастую читают форумы, интернеты, собирают страшные истории там своих подруг и, в общем-то, сами себя запугивают. И часто тоже девочки приходят, например, на занятия и говорят, что у них мама в течение там всей жизни говорила им: «Боже мой, я так тебя тяжело рожала», и рассказывает, в общем-то, о своем негативном опыте. И это все записывается, естественно, женщине и вызывает тревожность и страхи перед родами. Далее, да, беременность – это тоже подготовка к беременности, так же, как и подготовка к зачатию. Это важный такой момент об ответственности, да, взять на себя ответственность, не перекладывать ее на медицинский персонал и понимать, что исход родов, он зависит и от нашей подготовленности физической, психологической, ну, также в слаженной работе между нами и медперсоналом, тоже выстраивать с ними такие грамотные отношения. Физиологическое течение родового акта во многом определяется психологическим состоянием женщины перед родами, и многие осложнения, такие как дискоординация родовой деятельности, а также многие другие, например, гипоксия плода, обусловлены психологическими или эмоциональными факторами, которые напрямую зависят от подготовки беременности к родам. И следствием такой подготовки является снижение числа осложнений, а также перинатальной заболеваемости и смертности. Ну, в данной статье мы как раз поговорим о йоге, как комплексном таком подходе к подготовке женщины к родам, и о дыхательных практиках в частности. И согласно формулировке Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. В общем-то, то, о чем нам говорит йога, о гармоничном развитии всех наших сфер. И все мы знаем, что взаимосвязь между здоровьем матери и здоровьем будущего ребенка очень-очень велика. И даже женщины, которые имеют нормально протекающую беременность, их сейчас стало значительно меньше, нежели несколько десятилетий назад. Тоже Мила в своем докладе говорила о том, в каких там раньше, да, физическая подготовка была у людей, нагрузка. И сейчас в некоторых источниках говорится, что заболеваемость беременных на 50% увеличилась, и осложнения после родов до 71% – довольно высокие цифры. И это свидетельствует о неблагополучии в состоянии репродуктивного здоровья женщин. Также выявлено, что течение беременности у тучных женщин сопровождается акушерскими осложнениями в 96,5 случаев. И в зависимости от генеза ожирения развивается различная патология в течение беременности и родов. Отсюда еще одна проблема нездорового течения родов – это сниженный уровень физической работоспособности, то есть гиподинамия. И врачи сейчас очень активно рекомендуют обязательно заниматься физическими практиками, если на это нет противопоказаний во время беременности, так как родовой акт требует огромной затраты сил, и не только физических, но и эмоциональных. То есть женщины, которых хорошо развиты мускулы, которые умеют владеть своим телом, нервами, дыханием, у них, конечно, роды проходят более позитивно, так скажем. И неподготовленность женщины не только осложняет течение самой беременности и родов, но и во многом определяют различные отклонения в развитии плода. И недостаток движения часто ухудшает состояние здоровья женщины в период беременности, затрудняет роды и осложняет послеродовой период. То есть чем мы лучше готовы до беременности, тем мы быстрее и легче восстановимся после родов. Плюс женщины, которые ходят на занятия, они могут ходить там вплоть до своей там даты ПДР, вплоть до родов. Они сами говорят, что им, во-первых, здорово находиться в среде таких же, да, поддерживать вот это общение. Плюс они все время чувствуют себя в социуме, в общении, то есть они не лежат дома там и страдают, да, а в общем-то чувствуют себя нормальным человеком, который делает все то же самое, что делал раньше. Это тоже важно для такого психологического здоровья. И, конечно же, здесь еще раз скажу, что перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, так как есть некие противопоказания либо ограничения, и практика должна быть обязательно адаптирована для беременных женщин. Если физическая нагрузка у беременных отсутствует, то могут быть такие неприятные явления, как поясничные боли, общая слабость, недомогание, раздражительность. И также гиподинамия приводит к набору веса, нарушению функции желудочно-кишечного тракта, способствует слабости родовой деятельности. Но также стоит отметить, что и чрезмерно увлекаться нагрузками не стоит, потому что многие девушки приходят там с огромным опытом физических тренировок, потому что чрезмерные нагрузки также могут негативно повлиять на состояние женщины и вызвать там выкидыши или преждевременные роды, поэтому с этим нужно быть аккуратным и нагрузку делать сбалансированной и оптимальной для себя. Польза занятий физической культурой во время беременности – это то, что роды проходят быстрее, практически без осложнений, также организм быстрее восстанавливается, беременная реже испытывает тошноту, недомогание, создается прочный мышечный корсет, который удерживает плод, снижается риск переломов, растяжений, вывихов, сохраняется правильная и здоровая осанка, что тоже важно и во время беременности, и после родов. Также уменьшаются поясничные боли, происходит подготовка мышц тазового дна для родов, снижается риск варикозного расширения вен. Тут, в общем, огромный-огромный список. Исчезает одышка, нормализуется сон, аппетит, повышается жизненный тонус и активность. Улучшается оксигенация, да, это насыщение кислородом. В последний месяц беременности специальная гимнастика может помочь перевороту плода, если он находится в тазовом предлежании, то есть лежит тазом, да, к выходу. Но 100% доказательств такой, прям что 100% гимнастика поможет, это еще не доказано, но как вариант помочь ребенку перевернуться, можно использовать, опять же, со специалистом, либо с врачом, проконсультировавшись. И мы все знаем, что йога – это древняя практика, который состоит из асан, из дыхательных практик, да, пранаям, а также медитации. Сюда тоже можно еще отнести йога-нидру. И перинатальные классы, они спланированы таким образом, чтобы оптимизировать состояние женщины, снять у нее чувство страха, напряженности, гармонизировать ее физическое и психическое состояние. То есть йога – это, да, как мы знаем, не только про тело, но она еще очень хорошо работает с нашими эмоциональными состояниями. Практика йоги усиливает связь между разумом и телом благодаря механизмам, которые позволяют обеспечить терапевтический эффект йоги посредством воздействия на вегетативную нервную систему. Причем особенно заметно снижение симпатического тонуса. И также доказана целесообразность дыхательных упражнений, медитации, асан, как вспомогательного метода к фармакологическим средствам для лечения депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства. Известно, что самые распространенные следствия, да, негативные родов – это разрывы ткани промежности, что связано с рыхлостью и неэластичностью этих тканей, поэтому на занятиях перинатальной йогой большое внимание отводится тренировки мышц тазового дна. И, как показывает практика, что женщины постепенно, регулярно, да, которые занимаются тренировкой мышц тазового дна, они научаются ими управлять, осознанно их напрягать, осознанно расслаблять. И, соответственно, это очень помогает во время потуг для эффективного тужения. Более того, йога, в отличие от других физических нагрузок, она не отнимает силы, да, она придает нам еще больше, да, энергии, сил, и учит нас осознанному расслаблению. Таким образом, занятия йогой оказывают всестороннее воздействие на организм женщины и помогает повысить женщине самооценку, уверенность в себе, что также немаловажно для будущих мам. И благодаря йоге у женщин появляются навыки управления дыханием, осознанным напряжением, расслаблением тела. И йога способствует достижению состояния умиротворения, спокойствия, благодаря чему становится легче отстраняться от негативных мыслей и эмоций, отвлекаться от суеты и адекватно вести себя в родах. Этот пункт тоже немаловажен, когда голова ясная, когда ты контролируешь ситуацию, управляешь своим дыханием, ты, в общем-то, подчиняешь себе в какой-то мере процесс родов и можешь повлиять на их исход. Дальше. Про изменения дыхательной системы у беременных женщин. Мы знаем, да, что в целом организм женщины подвергается колоссальным изменениям. И мы знаем, что плод получает кислород через плаценту из крови матери. Соответственно, к концу беременности потребность женщины в кислороде увеличивается на 30%. С ростом размеров матки диафрагма поднимается и прижимает легкие. И во время беременности легкие начинают вентилироваться сильнее обычного. В результате у совершенно здоровых женщин появляется одышка после ходьбы или физических нагрузок. И еще одна функция дыхательной системы – это проветривание, вентиляция легких для выведения углекислого газа. И чтобы во время родов сердце и легкие успешно справились с увеличившейся нагрузкой, во время беременности необходимо научиться дышать правильно. Принцип правильного дыхания заключается в управлении вдохом и выдохом. И помимо правильного дыхания при беременности следует уметь полностью расслабляться в период между схватками во время родов, что очень-очень важно, чтобы облегчить циркуляцию крови в мышечной оболочке матки, тем самым быстро восполняя расход кислорода. Ну и ученые считают, что в родах женщина должна уметь делать вот эти вещи: правильно дышать, этому мы можем обучиться, расслабляться, и этому тоже мы можем обучиться в йоге, и эффективно тужиться. И хорошее такое встречала тоже выражение, что роды – это про расслабление, да? То есть это не про терпеть боль, не про там страдания какие-то и так далее, это про умение себя расслабить и успокоить. Соответственно, всем вот этим вещам можно обучаться во время практики йоги, которая готовит нас к родам. И эти навыки становятся нами выработанными уже на автомате. То есть, когда у нас такая стрессовая ситуация, как роды, организм вспомнит, да, нам не нужно будет специально что-то выдумывать или вспоминать, как правильно дышать, это уже будет, так сказать, на подкорке у нас. Если женщина в стрессе, она начинает дышать чаще, дополнительно напрягаются дыхательные мышцы, увеличивается нагрузка на сердце, а это достаточно и так затруднительно для организма беременной женщины. Поэтому освоение, ну здесь я акцент сделала на полном йоговском дыхании, оно является таким базовым, как просто, да, в йоге, так и, в общем-то, для жизни. И полное йоговское дыхание, сильно подробно не буду останавливаться, оно из трех этапов состоит. То есть мы сначала осваиваем диафрагмальное дыхание, когда учимся дышать как бы животом, да, на вдохе наполняя, расширяя живот, на выдохе его слегка подтягивая. Затем среднее реберное дыхание, когда мы нижние ребра вдохом начинаем как бы расталкивать. И верхнее ключичное, когда наш вдох совершается при поднятии грудной клетки и ключиц. И затем все эти этапы три связываем вместе, да, и таким образом учимся дышать. Польза полного йоговского дыхания, помимо того, что она укрепляет дыхательную мускулатуру, позволяет максимально задействовать все отделы легких и увеличить объем вентиляции легких, также один из таких краеугольных камней, лежащих в основе йогической практики, это искусство контроля всех мышц своего тела. Это имеет следствием ряд глубоких эффектов, распространяющихся в том числе на центральную нервную систему и на психику практикующего. Очень часто в дыхательной мускулатуре имеются неосознаваемые мышечные блоки, которые ограничивают работу некоторых сегментов легких, и регулярная практика полного йоговского дыхания позволяет ликвидировать эти закрепощения. А учитывая связь дыхания с внутренним миром человека, можно предполагать, что подчинение сознательному контролю всех дыхательных мышц, глубокое осознание нюансов и этапов дыхательного акта будет способствовать установлению гармоничной связи между телом и психикой. Но здесь как раз о том, что да, я себя осознаю, да, я контролирую работу мышц, я знаю, как это работает, соответственно, мне спокойнее от этого. И благодаря практике полного дыхания и закреплению моторных автоматизмов дыхательной мускулатуры, оптимизация дыхательного рисунка закрепляется и входит в повседневность. Это как раз то, вот, о чем я говорила. Нам не нужно будет что-то изобретать, когда вдруг наступят роды, лихорадочно, да, вспоминать и впадать в панику. Это уже запустится как бы автоматическая реакция. А дальше, какие еще пранаямы рекомендуются во время беременности? Есть некоторые указания, да, что нужно сделать перед практикой пранаямы. Во-первых, это удобное положение, обязательно там какие-то подушечка под таз, под спину что-то подложить, так, чтобы спина сохранялась в ровном положении. Желательно освоить сначала полное йоговское дыхание, оно идет как база, как основа, на которой нанизываются уже остальные пранаямы. Также проветрить помещение и, в общем-то, чтобы кислород был в доступе. Если нос заложен, промыть его. И практика должна быть не дольше 10-15 минут в случае с беременными. А какие пранаямы? Сейчас кратенько по ним пройдемся. Самаврити, висамаврити, пранаяма – это дыхание. Самаврити, когда у нас вдох и выдох равны один к одному, да. Счет здесь может быть разный. 3 к 3, 4 к 4. Опять же, женщина подготовлена, не подготовлена. То есть начинаем с минимального, ориентируясь на свои ощущения, да, без головокружения. В общем-то, все очень должно быть гармонично и спокойно. Висамаврити – это дыхание 1 к 2, да. Например, вдох, вдох на 3, выдох на 6 счетов. А следующая пранаяма Нади Шотхана. Про нее мы все знаем, да, вдох, например, правой ноздрёй, выдох левой, выдох правой. Она также может практиковаться в режиме 1 к 1, либо 1 к 2. А дальше Сурья и Чандра Пхедана. Сурья, да, это вдохи правой ноздрёй, выдохи левой. Но считается, что она больше бодрит, активизирует симпатическую нервную систему. Но опять же, это все через личную практику познается, кого-то она расслабляет. И Чандра Пхедана, практика, которая вдохе левой ноздрёй, выдохе правой. Рекомендуется ее выполнять вечером, например, перед сном, чтобы женщина могла расслабиться и успокоиться. Есть еще интересная тоже пранаяма. Это вилома пранаяма, которая из таких двух фаз состоит. Первое, мы вдох разбиваем, он у нас дробный, вдох, пауза, еще до вдох, пауза, еще до вдох, пауза, и таким образом, пока мы полностью не вдохнем. И затем единый выдох. И то же самое с выдохом. Единый вдох и выдох также дробим на паузы без задержек. Да? Беременным не рекомендуется категорически делать задержки, то есть все с небольшими паузами. И Брамари пранаяма в беременность тоже она прекрасно подходит, она расслабляет, тоже обладает парасимпатическим эффектом и очень хорошо успокаивает. Тоже можно практиковать перед сном или перед шавасаной, когда мы произносим звук М на выдохе, да, подобно жужжанию пчелы. Ну, соответственно, здесь можно посмотреть пользу пранаям. Улучшается газообмен, нормализуется артериальное давление, налаживается сон, снижается уровень кортизола в крови. Пранаяма – это эффективная профилактика последствий высокой тревожности и стресса, а также хорошая подвижность диафрагмы, которая оказывает массажное воздействие на органы брюшной полости и малого таза. Налаживается связь с ребенком, так как в целом чувствительность больше к своему телу становится. И также пранаяма – лучший путь к достижению релаксации. Улучшается концентрация внимания, Дыхание – это путь к рождению ребенка, самообезболиванию и осознанию процесса родов. Также стимуляция дыхательной мускулатуры, мышц тазового дна, улучшается перистальтика кишечника, улучшается кровообращение фетоплацентарной системы. Дальше. Тоже было в предыдущих докладах о том, как стресс влияет на наше дыхание, как дыхание влияет на наше состояние. То есть мы все знаем, что у нас вегетативная нервная система делится на симпатическую, парасимпатическую, метасимпатическую. И симпатическая нервная система, она про возбуждение, про напряжение, про адреналин, да, то есть то, что нам в родах не нужно. И парасимпатическая система, она, наоборот, способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует работу организма во время сна. И как раз-таки эту систему глубокое дыхание и практика медитации стимулируют. В результате воздействия стресса дыхание наше учащается и становится более поверхностным. И для того, чтобы стресс подавить, нам нужно как раз начать дышать более медленно и делать более глубокие вдохи. Как только удается освоить правильное дыхание, то станет возможно использовать это умение для противодействия влиянию стресса. В третьем триместре беременности может наблюдаться у женщин актуализация страха родов на фоне колебаний эмоций. То есть даже если женщина прекрасно отходила всю беременность и чувствовала себя прекрасно, и ничего не боялась, многие так девочки говорят, что я вообще готова, и нет у меня никаких переживаний, они вот буквально незадолго до там, предполагаемой даты родов действительно говорят, что так, что-то мне становится жутко, да, то есть там начинаются тренировочные схватки, и приходит вот этот страх. Конечно, мы говорим о первородящих женщинах, вот, то есть даже если беременность проходит прекрасно, то все равно некая тревожность может начаться. И исследования показали, что более чем у 40% женщин с нормально протекающей беременностью наблюдается состояние психоэмоционального напряжения с тревожными переживаниями разной степени выраженности. По исследованиям данных последних лет было выявлено увеличение частоты развития психопатологических нарушений и расстройств с ярко выраженной депрессивной симптоматикой у 40-60% женщин, что тоже довольно большая цифра. Также следует отметить, что страх неизвестности, если это первые роды, становится сильнее, если женщина не подготовлена к родам. И тут я еще раз акцентирую внимание, да, что к родам тоже нужно готовиться. Более того, женщины, которые не чувствуют свое тело, не умеют управлять мышцами тазового дна, осознанно расслабляться и дышать, будут испытывать сильный стресс до и во время родов. Вот. И далее, как мы можем с этим стрессом поработать, помимо того, что мы можем какие-то знания получить, да, что будет с нами в родах, какой-то теоретический материал почитать, мы можем заниматься дыхательными практиками, о чем мы говорили, да, то есть это диафрагмальное дыхание или полное йоговское дыхание. Также у нас очень хорошо может сработать здесь визуализация, и мы тоже об этом знаем. Мы можем подключать во время дыхания представление того, что, например, мы вдыхаем уверенность, силу, выдыхаем страхи, боль и тревожность, и таким образом будем сами себя расслаблять и успокаивать. Вот. Либо можем там вдыхать свет, да, приятный, выдыхать что-то неприятное, и на тренингах, в общем-то, видно, да, что это работает, девочки расслабляются. Вот. Затем сюда же относится йога нидра, которая помимо того, что налаживает большую чувствительность, да, нас и тела, осознавание себя, своих участков тела, также осознанное расслабление, плюс там добавляется визуализация, и можно в санкальпе, это, да, формула твердой решимости, некое наше желание, которое мы закладываем, намерение в практику, добавить сюда какую-то позитивную установку на роды. Например, там, я готовлюсь к мягким и естественным родам, там, мои роды пройдут легко и безболезненно. То есть какие-то такие вещи, которые будут работать с нашим подсознанием и будут давать вот это ощущение доверия, расслабленности. Да, подход к родам будет более такой позитивным. И необходимо помнить, что встревоженный разум не может функционировать в расслабленном теле. Соответственно, расслабляя тело, мы себя успокаиваем. И успокаивая ум, да, мы расслабляем тело. И здесь акушерки тоже очень часто рекомендуют во время схваток принимать ванну. То есть сейчас в родзалах много есть где джакузи, либо ванны, либо душ, ну хотя бы. И лечь в теплую ванну. И они говорят, попробуйте позлиться или напрячься в теплой ванне. Да? Но это невозможно. Поэтому там сама как бы обстановка будет располагать. Но мы потом еще немножко об этом поговорим, про то, какая должна быть обстановка вообще у рожающей женщины. Так, дальше было. Так, это мы с вами проговорили про дыхание, визуализации, шавасана, йога-нидра, все это способствует расслаблению. Было проведено исследование, исследовали 60 женщин, 30 из которых занимались оздоровительным комплексом, который состоял не только из физических упражнений, но и психоэмоциональной подготовки, дыхательной гимнастики и закаливающей процедуры, а 30 женщин не занимались. Соответственно, по итогам исследования, там были... Так, сейчас я тоже уберу, мне мешает эта полосочка наша. После второго цикла оздоровительной программы наблюдается спад напряжения. Те женщины, у которых был высокий уровень тревожности, снизился в 2,5 раза. После третьего цикла занятий увеличилось количество женщин с низким уровнем тревожности с 23 до 63. То есть у кого был там средний высокий уровень, он у них понизился, да? То есть низкого уровня стало больше. А количество пациенток с высоким уровнем тревожности снизилось с 26 до 6,5%. Группа сравнения – это та, которая не практиковала. У них такие показатели, что психоэмоциональное состояние оценивалось уже как критическое, ближе к родам. И те, у кого был низкий и средний уровень тревожности, он сменился ростом, да, то есть они не занимались, и тревожность у них выросла. А те, у кого был высокий уровень тревожности по сравнению с той группой, которая практиковала, он у них еще больше повысился, да, в 6 раз по сравнению с другой группой. Вот такие наглядные данные. И мы потихонечку тогда переходим с вами к дыханию в родах. А в родах первостепенное значение имеет ментальное спокойствие, спокойствие в уме и сердце. Когда ум спокоен, тело само по себе будет расслаблено. Если ум будет твердить все плохо, сейчас ты умрешь, то напряжение в теле обязательно будет. Наша психика обладает способностью снижать чувствительность и увеличивать уровень комфорта. Наша ключевая ответственность в родах – помогать телу быть глубоко расслабленным, а уму спокойным. Да, и здесь мы немножко с вами поговорим еще про гормоны. Так, сейчас я их открою у себя. Мы знаем, да, связь стресса с таким гормоном, как адреналин, и с активизацией симпатической нервной системы, когда мы напрягаемся, когда напрягаются мышцы. Дыхание становится более частым и поверхностным. И мы знаем также, что во время стресса, например, вызванного беспокойством матери перед родами, приводит к торможению секреции окситоцина. А окситоцин – это тот самый гормон, который запускает процесс сокращения матки, шейки матки, ну, что, в общем-то, влияет на нашу родовую деятельность. Соответственно, если женщина в стрессе, то окситоцин там прекращает вырабатываться, либо вырабатывается очень-очень мало. Это затормаживает и усложняет родовую деятельность. Окситоцин активизирует парасимпатическую нервную систему, что приводит к увеличению притока крови к мышцам матки и расширению маточных артерий, обеспечивая снабжение плода кислородом. Таким образом, окситоцин вызывает сдвиг в активности вегетативной нервной системы симпатической на парасимпатическую. То есть тут такое противостояние адреналина и окситоцина. Соответственно, состояние матери, оно напрямую влияет вот на то, в каком состоянии у нее будут проходить роды. Еще раз, да, окситоцин отвечает за состояние расслабленности, привязанности и удовольствия и вызывает реакцию матери «ухаживай и заботься» в противовес реакции на стресс «бей или беги». И повышенная концентрация окситоцина после родов способствует возникновению положительных эмоций матери по отношению к своему ребенку и к самой себе, а также влияет на удовлетворенность матери родами. И получается, что чем больше окситоцина, чем расслабленнее мама в родах, да, чем приятнее вокруг нее обстановка, тем лучше у нее связь с ребенком, и тем выше шанс, что она будет удовлетворена, довольна своими родами, а это напрямую влияет на ее состояние, в том числе на послеродовую депрессию. Да? Чем выше удовлетворенность от родов, тем меньше шансов получить послеродовую депрессию, о чем Майя потом тоже подробно расскажет. Вот. И способствовать выработке окситоцина помогает индивидуальные боксы в родилке, приглушенный свет, приятная обстановка, близкий человек рядом. И сейчас партнерские роды очень-очень приветствуются. Неважно, будет с вами ваш партнер там, в лице отца ребенка, или это будет ваша мама, подруга, доула, акушерка. В целом неважно, важно, чтобы вот создавалась вот эта обстановка защищенности и безопасности. Есть еще такое понятие, как темно, тепло и тихо. Да? То есть вот в таком состоянии женщина должна рожать. К сожалению, сейчас не везде такие условия, особенно, да, не в крупных городах. И многие акушерки, я знаю, сейчас тоже вот бьются вот за такое нормальное человеческое отношение к роженицам. Вот. Замедляет выработку, мы уже поговорили, окситоцина, стресс, незнакомая обстановка, ощущение небезопасности. Здесь сразу ухудшается сокращение матки. Так, это мы тоже уже проговорили. Ну, еще раз, да, если женщина боится, если к родам она не готова, если какие-то осложнения, то выделяется адреналин, повышается сердцебиение, сужаются сосуды внутренних органов, соответственно, матка уже не так хорошо там начинает напитываться кислородом, и это тоже вызывает нехорошие последствия для ребенка. Замедляется процесс родов, и адреналин как раз является антагонистом окситоцина, то есть на это мы тоже можем косвенно повлиять, да, как роженицы, как мамы, которые могут подготовиться к родам. Вот, и немножко поговорим, да, как раз время уже подходит мое, по поводу самого дыхания в родах. То есть мы с вами говорили о пранаямах, это те практики, которые нас готовили к родам, это то, что помогало нам держать себя там в гармоничном, приятном состоянии и входить в роды, в общем-то, расслабленными, спокойными. И далее в родах тоже есть очень много техник, разных инструментов, да, как дышать там на трубочке, на перышко, на свечке. В общем, это все можно тащить с собой в роддом, но не обязательно, да, если есть навык вот такого правильного дыхания. У нас в родах есть несколько фаз, несколько периодов. Первая – это латентная фаза, когда раскрытие до 5 сантиметров, раскрытие шейки матки. Обычно кому-то везет, и женщины даже не замечают эту фазу, но все зависит тоже от порога чувствительности. Кто-то тоже ее проживает довольно ярко. Поэтому здесь самое обычное дыхание – вдох носом, выдох через рот. Да? И когда мы готовимся в целом к родам во время беременности, там, на практиках пранаям, желательно женщинам выдыхать тоже через рот. А также здесь можно добавить звуки, озвученные выдохи. Это практика наша мантра-йоги. Звуки М, У, А, О, да, с расслаблением там, мышц промежности, с расслаблением челюсти. И мы уже добавляем сюда как бы скидывание эмоций от болевых ощущений в звуках переводим, да, соответственно, это нас тоже расслабляет. А затем у нас активная фаза, идет активное раскрытие шейки матки до 80 сантиметров. И здесь уже огромное количество инструментов разных дыханий. Одно из них это дробное дыхание. Например, вдох, который состоит там из двух этапов, да, резкий вдох, затем длинный звучный выдох. Затем можно выдыхать через трубочку, чтобы выдох, да, еще более удлинялся. Либо это выдохи со звуками разные, там и так далее. Но здесь можно, конечно, репетировать. Вот мы тоже этим занимаемся, но мы понимаем, что мы не можем сгенерировать вот эти ощущения от схваток и как-то их продышать. Мы можем просто понять инструменты, их порепетировать. Но в родах все равно будет по-своему. Это будет индивидуальное ощущение, которое мы никак сейчас, особенно если мы первородящие, да, в себе не вызовем. Соответственно, акушерки, доулы очень советуют отключать голову во время схваток, в хорошем смысле этого слова. То есть довериться инстинктам, довериться ощущениям, прорычать, прореветь, промычать. Все то, что делает вам, да, хорошо, да, проживать схватку, чувствовать себя комфортно, это все использовать. То есть это не кричать, не истерить, а именно хорошо сбрасывать вот эти ощущения через разные звуки. Есть там инстинктивное дыхание, оно такое похоже на какие-то звериные рыки, но оно тоже очень здорово помогает. Не задерживаем дыхание, не зажимаемся, да, то, что когда у нас стресс, мы хотим скукожиться, зажаться и, в общем-то, как-то прожить схватку. Обязательно расслабляться. Обязательно активное поведение во время схваток, то есть мы все время меняем позы с фитболами, там опираемся на подоконники, висим на партнере, то есть все, что облегчает наше состояние, обязательно двигаться, ну, как бы не стесняться, не бояться, пробовать разные-разные способы. Доверять ощущениям, что очень важно и чему йога нас тоже учит. Ну и затем у нас потуги, это изгнание плода, то есть когда мы рожаем уже непосредственно ребенка. Это глубокие вдохи, выдох через губы обязательно, и воздух опускается вниз туда, в промежность, и в конце напрягается брюшной пресс. Здесь идет очень мощная физическая работа, да, поэтому хорошо бы, если мы занимались бы до беременности, и, в общем-то, с мышцами у нас уже там будет все в порядке, и мы сможем эффективно тужиться. Вот, тоже здесь подробно не буду останавливаться, можно будет потом в статье почитать. Также, возможно, тужиться нужно не всегда. Тужимся мы вместе с акушеркой по ее команде, если рожаем, да, классическим способом. Иногда нужно потугу продышать, и там тоже есть особый вид дыхания по собачьи. Это неглубокая серия таких вдохов и выдохов через рот, чтобы стремительно ребенок не выходил, чтобы избежать разрывов и других там осложнений. Вот. Польза дыхательной гимнастики в родах, обогащение крови кислородом, отвлечение от родовой боли, расслабление мышц тазового дна, активизация, раскрытие шейки матки, профилактика акушерского травматизма, повышение тонуса и энергичности, улучшение функций внутренних органов, укрепление защитной системы организма, улучшение общего самочувствия. Заключение. Да, роды – это трудная физическая работа, поэтому необходима не только выносливость и сила, но также умение беременной грамотно управлять своим телом и дыханием, способность концентрироваться на своих ощущениях и хорошо расслабляться. Применение дыхательной гимнастики и управление дыханием позволяет достичь значительного улучшения состояния беременных, что важно в родах. Это помогает настроиться роженице на эмоционально позитивный лад, уменьшить болевые ощущения, способствовать, да, уменьшить, но, конечно, не прекратить, то есть дыхание боль, не, конечно, не уберет полностью, это тоже нужно понимать. Их применение снижает количество осложнений в родах, таких как аномалия родовой деятельности, травматизм, гипоксия плода, и также снимается риск разрыва тканей промежности. Так, что у меня еще? Ну вот, в общем-то, красивая картинка. Основное я все, думаю, что сказала, буду завершать. Напоминаю, что меня зовут Евгения, я преподаватель открытой йоги. Всю информацию можно вот здесь посмотреть, найти меня в соцсетях, либо вот по QR-коду. И напомню, что наша школа открытой йоги, у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, а также есть платная подготовка преподавателей йоги на русском и английском языках. Тоже всю информацию можно посмотреть и присоединиться к группе. Основное обучение начинается с октября. Так, я на этом завершаю. Всем большое спасибо.